Не было и Угланова, которого Сталин считал правее Бухарина. Не было Фрумкина и так далее. Сторонники Бухарина во время брестских разногласий, якобы совершавшие вместе с Бухариным преступления, Осинский, Яковлева, проходили по процессу как свидетели, почему-то не как обвиняемые. Зато с Бухариным вместе оказались врачи-отравители, к политике никогда не имевшие отношения. Это были очень знающие врачи. Среди них профессор Плетнев, широко известный у нас и за границей. Нужно было сделать правых. Кто же ими стал? Чудовищно, но одной из центральных фигур на процессе стал Ягода, бывший наркомвнудел, при котором был проведен процесс Зиновьева-Каменева и другие небольшевистские процессы. Ягода, к которому Николай Иванович, кроме презрения и ненависти, никаких иных чувств в последнее время не питал. Бухарин считал, что Ягода разложился, забыв свое революционное прошлое, превратился в авантюриста, карьериста и чиновника. Ягода никогда не мог быть ни правым, ни левым. Он всегда держался за свой пост. Он строго выполнял указания хозяина, не понимая, как последний его отблагодарит. Ни об одном из подлинных преступлений Ягоды на процессе не было сказано ни слова. Он был так же оклеветан, оболган, как и его жертвы. Пожалуй, лишь один факт, рассказанный Ягодой на процессе и подтвержденный Рыковым и Бухариным, действительно имел место. Когда в деревне в связи с коллективизацией начались крестьянские волнения и тяжелые известия с мест дошли до Рыкова и Бухарина, кажется, Алексей Иванович Рыков, а возможно и Бухарин, обратились к Ягоде как к наркому внутренних дел за точными цифровыми данными о волнениях для доклада на Политбюро или, может быть, на пленуме ЦК ВКПБ в целях предупреждения дальнейшего их роста и для обоснования своей позиции. Лучше Ягоды этих данных никто не мог знать. Ягода никогда не был в правой оппозиции, но к нему обратился председатель Совнаркома, и он обязан был сообщить ему сведения. На процессе они фигурировали как тенденциозные. Ягода не рассчитал гири на весах. По-видимому, если бы он не дал таких сведений, он бы получил только одобрение. Но этой оплошности Сталин ему не простил. О приведенном факте с Ягодой я знаю, так как присутствовала при разговорах об этом Николая Ивановича Бухарина с Юрием Лариным. Вторым сделанным правым, запомнившимся мне, был Акмаль Икрамов, секретарь ЦК Узбекистана. Икрамов тоже никогда в правой оппозиции не был. Более того, выступал против нее. Трудно сказать, какие потенциальные сторонники были у Николая Ивановича. Они наверняка были, но раз они своего мнения открыто не выражали, то знать об этом нам не дано. Калинин, например, однажды встретил Николая Ивановича в Кремле, это было еще до 16-го съезда ВКПБ, и сказал ему: «Вы, Николай Иванович, правы на все 200, но полезней монолитности партии ничего нет. Время мы упустили, у нашего генерального секретаря слишком большая власть, остальное понимаете сами». Шверник также выражал сочувствие оппозиции Николая Ивановича, но только лично. А, возможно, и Крамов был молчаливым сторонником взглядов Николая Ивановича, хотя он и выступал против правой оппозиции. И Акмаль, и Крамов, и Файзулла Ходжаев были удобны фальсификаторам тем, что у Акмаля и Крамова останавливался в Ташкенте Николай Иванович, когда проводил свой отпуск в горах Памира или Тяньшаня. Тогда же он видел и Ходжаева. Куда бы ни ступала бухаринская нога, она обязательно несла за собой контрреволюцию. Но ташкентских встреч для этого не хватило. Надо было придумать еще. И придумали. Подробнее об этом эпизоде в дальнейшем. Вербовка Бухарином и Крамова так же невероятна, как невероятно лживые показания Икрамова в отношении самого себя, о вредительстве и так далее. Но не налгав на себя, не налжешь и на Бухарина, а этого от него, несомненно, требовали наследствие. Никогда не были правыми упоминавшиеся на процессе Рудзутак, Янукидзе и многие другие –